Глава 19. Тимур. Я уже протягиваю руку, чтобы стащить с постели эту наглую мерзавку, но Айлин сама шевелится, просыпаясь. Открывает глаза, томно подтягивается, специально скидывая с себя одеяло. «Доброе утро, милый!» Коварно улыбается, облизывая губы, наивно полагая, что меня возбуждает этот жест. «Иди ко мне, продолжим то, на чем мы остановились. Ты был таким ненасытным этой ночью». Мгновенно вскипаю от этой наглой лжи. Я все же хватаю женушку за руку, резко дергаю на себя, стаскивая с кровати. Вскрикивает и на меня смотрит. В ее глазах зарождаются страх и паника. Упиваюсь ими, в душе торжествуя. «Не стоит со мной играть, девочка, если ты такая хреновая актриса!» «Что ты забыла в моей постели?» Рычу сквозь стиснутые зубы, крепко схватив женушку за предплечье. Морщится от захвата, пытается вырваться, но, поняв, что ничего не выходит, переводит разгневанный взгляд на меня. «Тебя! Я пришла взять то, что принадлежит мне по праву!» А мне смешно становится от наглости и самоуверенности этой дуры, которая видит только то, что хочет видеть. Смотрит на мир сквозь розовые очки, а папочка поддерживает эту блажь. «Айлин, ты еще не поняла? Я никогда не буду твоим!» Еще до свадьбы я не раз говорил с тобой на эту тему. Объяснял, что мужчина не вещь, нельзя его купить. Нам не по пути. Но ты вбила себе в голову, что хочешь быть Кадыровой. Надавила на отца. «Потому что я люблю тебя!» Истерически выкрикивает, перебивая, не дав мне выговориться до конца. А я едва сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться этой стерве в лицо. «Что ж, ты захотела, ты стала Кадыровой. Я выполнил твою просьбу. Женился на тебе. Но любить, спать, быть настоящим мужем я не обещал. В следующий раз, когда будешь заказывать волшебнику желание, формулируй его точнее». Усмехаюсь, отталкивая от себя надоевшую женщину. Но Айлин предпринимает последнюю попытку убедить меня в своей сказке. «Но ты был со мной прошлой ночью, добровольно, и тебе все нравилось?» «Не было ничего, дорогая женушка. Эти свои фантазии будешь отцу рассказывать. А я далеко не мальчик, чтобы поверить в рассказ о том, что у меня была бурная ночь, о которой я не помню. Не было ничего. Не было!» Но Айлин меня снова удивляет. Совершенно не стесняясь своей ноготы, складывает руки на груди, отставляя ногу в сторону, и смотрит на меня победоносно, свысока, растягивая губы в кривой ухмылке. «Я докажу тебе, что мы были близки этой ночью. И поверь, Тимур, ты все вспомнишь!» Мне этот разговор успевает порядком надоесть, и я вновь хватаю Айлин за руку и волоком тащу к двери. «Что ты делаешь?» Визжит, упираясь пятками и стараясь вырвать ладонь. Распахиваю дверь, вышвыривая жену в коридор. Жаль, нельзя ее выкинуть в таком виде за пределы дома. «У тебя минут 40, чтобы собрать вещи». «Зачем?» В глазах Айлин мелькают испуг, непонимание и растерянность. «Затем, что сейчас я приведу себя в порядок и лично отвезу тебя в аэропорт. До развода поживешь с папой, чтобы не бесило меня и на грех не провоцировало». «Что? А ты что думала?» Отзеркаливаю ее недавнюю позу. «Что после этого спектакля я воспылаю к тебе страстью? Ни хрена! Никакого развода не будет, я тебе его не дам!» Я просто захлопываю дверь перед ее лицом, отрезая вопли и направляясь в душ. Есть вещи поважнее, которые мне надо обдумать. Например, кто такой Арслан из сна и что он значит для Эммы. К моему удивлению, Айлин ведет себя достаточно тихо и скромно. К моменту, когда я выхожу из своей спальни, она уже сидит в гостиной на диване с выпрямленной спиной и сложенными руками на коленях. Рядом небольшой чемодан. «Это все?» «Да». Короткий ответ и взгляд полный ненависти и глубокой обиды. Только вот плевать мне на ее чувства. Всегда было. Лично отвожу женушку в аэропорт, покупаю билет и контролирую, чтобы Айлин села на борт. Возвращаюсь в машину и резко стартую с места, двигаясь в ближайшую клинику. С момента того, как я выпил воду, прошло менее 8 часов. А это значит, что в моей крови еще должны оставаться вещества, которыми меня накачала любящая супруга. Осталось только сдать кровь и узнать, что за коктейль подмешала в воду Айлин. Оттуда прямиком в офис, где работает Эмма. Наш разговор все же должен состояться. Мне все не дают покоя слова Захарова-младшего про папашу. А еще мой сегодняшний сон. Кто такой Арслан? Встреча оказывается более чем продуктивной и интересной. Моя девочка беременна. Я до сих пор не могу уложить этот факт в голове. Ребенок. У моей Эммы будет ребенок. Этот факт многое меняет. Да, Эмма довольно категорично заявила, что отцом является Слава, но... мне верится с трудом. Не могла эта чистая и невинная девочка впустить его в свою постель сразу после нашего непростого расставания. Она не такая. А еще потому, что любила. Чисто. Искренне. Так, как может только Эмма. Я обязательно поинтересуюсь у Славы, можно ли их уже поздравлять с пополнением. Но что-то мне подсказывает, что впору мне принимать поздравления и свыкаться с новым статусом отца.